Через двое суток, еще проведенных в той же яме, он снова оказался на поверхности. Предстояло куда-то ехать. Багажного места на этот раз удалось избежать. Боевики посадили его на середину заднего сиденья джипа, а сами сели по бокам, держа на коленях автоматы, направленные на конвоируемого. Еще двое впереди. Другого автомобиля пока не наблюдалось. — Не вздумай дурить, иначе не доедешь до места, — предупредил отчаянного десантника рядом сидящий, когда машина тронулась с места. — Куда едем? — игнорируя предупреждение, спросил Алексей. — Не близко. — Для начала проведаем твоего отца, побеседуем с ним, а дальше почтим память ушедшего в мир иной славного Джамала. «Если ты говорил правду, отпустим тебя к отцу», — ответил боевик. «Все идет по разработанному сценарию. Они хотят привести меня на место убийства того шакала. Сифат также прибудет туда». «Плохо другое. Придется привести их к Хамиду, чего не хотелось бы делать. Будем ориентироваться по месту. Одно ясно — отпускать меня в любом случае не станут. Своих семерых братьев по оружию не простят, — подытожил Алексей, проигрывая в уме возможные действия. — Чего задумался? Не рад предстоящей встрече с отцом? Или не желаешь посещать место гибели Джамала? — спросил, повернувшись в полоборота с переднего сиденья бородач, изучая реакцию пленного. «Очень хочу увидеть отца, если, конечно, он еще жив. А остальное меня интересует меньше», — равнодушно ответил он. «Честно сказать, я не верю ни одному твоему слову. Все твои выдумки — сказка, в которую даже мой сын не поверит. Смерть Джамала с отрядом. Недавняя гибель семерых наших братьев в автомобиле. Четырех человек в Пакистанской долине, еще восемь бойцов в Индийском ущелье. Итого ты лишил жизни 23 человека, и это только те, о которых я знаю. Не сомневаюсь, с твоей армейской подготовкой от твоих рук погибло как минимум еще столько же. Ты зверь, не человек, — высказался боевик. «Верить мне или нет — ваше личное дело. Вот думаю, не слишком ли много трупов ты мне приписываешь?» «Разве на такое способен один человек?» — иронично заметил Алексей. «Нормальный человек не способен, но, глядя на твою выучку, ты смог. Не место тебе среди людей», — заключил душман. «Тошно слушать такие высказывания. Вы хоть сами считали, сколько человек сложило головы от ваших рук? Зверь не я, который убивал в целях самозащиты, а вы. Сколько пленных умирало в страшных муках, когда вы зверски издевались над их беззащитными телами, а ведь они были простыми солдатами, не по своей воле вступившие на поле войны. Если кто-то и убил в бою Джамала, это всего лишь издержки, — изложил истину Алексей. Его не просто убили, а зарезали, как барана. И если окажется, что это сделал ты, непростая смерть тебя ожидает, — предупредил Маджахет. Да кто бы его не убил? Это война. А вот по поводу метода, так ведь сам Джамал использовал его десятки раз. Ему, похоже, это приносило удовольствие. Вот и результат, — заключил десантник. — По твоим словам, ты открыто презираешь Джамала. А ведь он сын самого Сифата. Ты это не забыл? — Приблизившись лицом к лицу, агрессивно спросил боевик: «Я презираю не человека, а его поступки, за которые нужно отвечать», — повысив голос, справедливо заметил Алексей. Тем временем внедорожник подъезжал к местам, где когда-то приходилось ему воевать в составе десантного подразделения. Все чаще знакомые силуэты гор виделись сквозь открытое окно автомобиля. Десятки тяжелых километров приходилось преодолевать по здешним горным местам. Многие кишлаки, сквозь которые сейчас проезжали, так и остались полуразрушенными, как отголосок многолетней войны. При выезде из одного похожего, в котором когда-то жил Хамид, внедорожник остановился. «Ты по-прежнему настаиваешь, что жил здесь?» — спросил боевик, обращаясь к пленному. «Да, жил только не в кишлаке, а в горах», — ответил Алексей. «Так я сам вырос в здешних местах и многих местных жителей знаю. Возможно, и твой так называемый отец мне знаком. Видишь останки сгоревшего дома?» — он показал рукой на руины впереди. «Там когда-то жил предатель, перешедший на сторону русских. Так вот, мы с братьями уничтожили его семью, а самого я лично повесил на перекладине ворот, чтобы все видели, что бывает с неверными», — с гордостью заявил старший группы. У Алексея перехватило дыхание. Зверь, не пощадивший женщин и детей, сидел практически рядом с ним. Вспомнились слова Хамида: «Не знаю, сколько еще проживу, но если бы мне посчастливилось отомстить за сына и семью, я без сожаления отдал бы за это остаток своей жизни». «Возможно, и знаешь», — сквозь зубы ответил десантник. «Веди. Проверим твою легенду», — указав стволом автомата в сторону гор, — приказал он. Алексей двинулся в указанном направлении в окружении душманов. Вот и подарок Хамиду. Уже не мучили угрызения совести, что он ставит старика под удар, только в голову никак не приходил план нужных действий. Нападать на них можно, но шансов победить практически нет. Маджахеды на себе испытали его ловкость и боевую выучку, и сейчас расслабляться не станут. Если бы даже для него все благополучно закончилось, это в данный момент не выход. Его должны привести в проклятое ущелье, на последнюю встречу с Сифатом, иначе все его старания станут напрасными, операция сорвется, его самого комитетчики, возможно, и спасут, но охота продолжится. Вход в горную долину Алексей нашел без труда. Блеяние овец внутри стало добрым знаком, значит, старик еще жив. Вскоре появился и сам хозяин. Увидев чужих людей, Хамид стоял, опершись на посох, поджидая приближавшихся гостей. Алексея он признал, когда оставалось не более десятка метров. Видимо, совсем плохо стал видеть. Годы берут свое. «Ну, здравствуй, отец. Долго я не навещал тебя. Прости». Он подошел вплотную к старику. «Здравствуй, сынок. Я знал, что увижу тебя еще, пока Аллах не забрал мою душу». Он обнял Алексея, но, обнаружив скованные за спиной руки, отступил на шаг. Оглядев сопровождавших вооруженных людей, он сурово спросил: «Почему у тебя наручники и кто эти люди?» «А твое лицо мне знакомо. Только не могу припомнить, кто ты», — произнес старший из боевиков. «Я тебя не знаю», — строго ответил Хамид. «Отец, Я искренне рад тебя видеть. Эти люди считают, что я убил Джамала, и никак не желают верить, что я твой сын. Человек, которому показалось, что знает тебя родом из этих мест, он настолько верный сын своего народа, что расправился лично с афганским коммунистом, не пощадив также и его семью. Я привел к тебе этих людей, надеясь, что ты будешь рад попотчевать дорогих гостей, — произнес Алексей, указывая головой на врагов. Старик, не отрываясь, смотрел в глаза убийцы. От ярости на морщинистых щеках появились белые пятна. «Чего уставился? Неси еду! Не откажусь от куска хорошего мяса! Поторопись, а то скоро стемнеет, а нам еще далеко идти!» — повысил голос старший. «Конечно, я хорошо вас покормлю. Присаживайтесь. Сейчас я принесу угощение», — произнес Хамид и вошел в лачугу. Алексей понял, что скрывалось за словом «угощение». Не мешкая, он присел в сторонке, на камень, вблизи старого покосившегося домика. Двое душманов встали рядом. Через несколько минут в дверях появился Хамид с автоматом в руках. Мгновение, и двух маджахедов, включая старшего, прошила свинцовая очередь Калашникова. Больше он сделать не успел. Ответный огонь оставшихся боевиков смертельно ранил старика. Он лежал на спине неподвижно, а на лице сохранилась легкая улыбка. Хамид ждал момента расплаты много лет и погиб умиротворенный, как настоящий солдат, исполнив отеческий долг. Боевикам также помощи не требовалось. Они, получив в грудь по несколько автоматных пуль, умерли от ранений в первые же секунды. «Почему старик убил наших братьев?» — в гневе прокричал боевик, обращаясь к Алексею. Они сами подписали свой приговор, сполна ответив за содеянное в прошлом. «Зверски убитая афганская семья этим животным», — он показал на лежащего старшего группы, — «это его семья. Вы лишили старика самого святого. Любой человек, оказавшись на его месте, не задумываясь, поступил бы так же. Он и жил все эти годы отшельником в ожидании расплаты». «Так ты специально привел нас сюда?» — побелев, спросил боевик. «Конечно. Я специально привел зверя на бойню и очень рад, что задуманное свершилось, и отец с честью покинул сей мир. Скоро и вас постигнет та же участь. Вам не место среди людей. В аду будете гореть синим пламенем. Да, смерть Джамала и его людей на моих руках. Это возмездие. Он убивал людей зверским способом. На моих глазах он зарезал пленных моих сослуживцев огромным тесаком, словно баранов. Так какой же смерти он заслужил? Джамал по справедливости принял смерть от своего же оружия. Я рад, что мне представилась возможность отомстить за товарищей. Вы ошибались. Мне лично довелось отправить на тот свет не менее сотни душманов. Я не хотел больше убивать, но вы не оставили мне выбора, став на моем пути, а я привык доходить до намеченной цели, невзирая на препятствия, — высказался Алексей. Наступило некоторое молчание. Оставшиеся боевики внимательно рассматривали смелого русского десантника. «Ты настоящий воин и заслуживаешь некоторого уважения», — у своих врагов. Но какова же твоя цель сейчас, идя которой ты погубил армию наших братьев? Тебя бы следовало убить при первой возможности, но Сифат приказал доставить тебя живым. Уже более спокойно поинтересовался Маджахет. «Он и есть моя цель», — честно ответил Алексей. «Тебя трудно понять. То ли ты романтик, то ли просто дурак, если добровольно идешь навстречу с Сифатом. Он давно не покидал своего теперешнего местонахождения, о котором знают немногие. Могу представить, какую ненависть он к тебе испытывает, если решил приехать на место гибели сына, чтобы лично поквитаться с тобой. Ты жаждешь мучительной смерти, которая тебя ожидает? — спросил Душман. Он принес мне в жизни много несчастья и лишений. Я лично жажду задушить эту тварь своими руками. За последние годы жизни в спокойном месте я стал забывать о страшном прошлом, обрел семью, построил дом. Зачем он снова влез в мою жизнь? — выразил свои претензии Алексей. — брат! Похоже, ты многого не знаешь. Сгорел твой терем вместе со стариком-индийцем. Жену твою с сыном пока не нашли, но это только дело времени. Их ищут не только на территории Индии, но даже в России. Найдут, поверь, у Сифата руки длинные. Но ты с ними встретишься уже в другом мире, — вскипая сообщил боевик. От услышанных страшных новостей Алексей готов был разорвать железо наручников. Злость переполнила каждую клеточку десантника. — Кто из вас участвовал в расправе над стариком? — сквозь зубы спросил он. — К сожалению, они погибли от твоих рук в ущелье, — ответил Маджахет. Как видите, зло не остается безнаказанным. «Дайте похоронить отца, и вы останетесь жить», — произнес Алексей. «Посмотри на него», — наконец подал голос второй боевик, который до этого лишь слушал диалог товарища с пленником. «Он нам еще и условия ставит. Наших братьев мы скроем от зорких глаз падальщиков». А вот старик, засадеянное, останется им на съедение. Зверю ведь тоже нужно чем-то питаться. Твои слова и ухмылка на мерзкой роже здесь неуместны. За это и ты вскоре умрешь, — пообещал десантник. Немного ли на себя берешь? Тебе самому осталось жить несколько часов, а ты еще и угрожаешь. Сиди на месте, пока мы похороним наших братьев. Рано утром прибудет Сифат, и нам к этому времени необходимо доставить тебя к месту назначения. А он ждать не любит. Попробуешь бежать — получишь еще пулю в конечность, — предупредил боевик. Душманы Алексею стали не нужны. Место и время встречи с Сифатом он знал и мог дойти в ущелье самостоятельно. Но желание задушить этого негодяя только окрепло. Пока он жив, Амала с сыном остается в опасности. За этих людей он готов зубами загрызть врага, если не получится руками. Боевики, видимо, забыли, на что способен обозленный десантник, занимаясь захоронением убитых, лишь изредка бросали взгляд на, казалось, спокойно сидевшего пленного. Алексей же зря времени не терял. Несколько минут ему понадобилось, чтобы повторить манипуляцию с наручниками. Он тут же метнулся в дом, в котором знал каждый укромный уголок небольшого пространства. Если старик вышел на улицу с автоматом, значит, где-то лежит и другое оружие, оставленное им когда-то, предположил Алексей. Много времени не понадобилось. Через минуту Калашников с полным магазином оказался в руках десантника. Он выбрался через окошко из лачуги на крутой склон горы и залег, рассматривая через прицел своих конвоиров. И вовремя. Те, не увидев на месте пленного, оставили работу и бросились на поиски, быстро приближаясь к лачуге. Первые пули, как и обещал недавнешний пленный, достались в грудь молчаливому душману. Другому он прострелил ноги. Выронив автомат, тот упал в нескольких шагах от него. Алексей подошел к стонущему раненому. «Ключи!» — произнес он, указывая на наручники. Тот молча достал из кармана куртки маленький ключ и бросил перед собой. Алексей, освободив руки, потер занемевшие запястья. Боевик, превознемогая сильную боль, смотрел на него презрительно. Эти люди никогда не просят пощады у врага, и смерть им не страшна. «Когда прибывает Сифат и каким путем?» — задал вопрос Алексей. «Прилетит утром на вертушке, но не могу понять, зачем тебе это. Его сопровождает с десяток лучших наших братьев, да еще не меньшее количество уже на месте. Ты что, собрался воевать с ними в одиночку? Для тебя два пути — бежать как можно дальше от этих мест или сразу застрелиться. Второй вариант, наверное, будет более правильным. В противном случае тебе все равно не спастись. Он найдет тебя, чего бы это ему ни стоило, — ответил боевик. Я не спрашивал тебя, как мне поступить, но ты прав в одном. Мне не будет спокойствия, пока этот урод жив. Поэтому я должен с ним встретиться. Тебе я облегчу страдания, — произнес он и выстрелил в душмана.